Парни на эту новость отреагировали спокойно. Мэтт огладил бороду и пробурчал что-то неразборчивое про взбалмошных девок, которым не сидится в лесах, и они вместо того, чтобы дуть в клановые дудки, бродят по миру и устраивают соседям неприятности. Ну и добавил еще парочку витиеватых фраз, которые, пожалуй, не стану пересказывать. Рейнар усмехнулся и даже головой покачал. Воронов тоже не скромничал и от души выматерился, не стесняясь присутствующих женщин. Тем более, что, по его словам, одна и так уже безголовая и высказать свои претензии не может. «Ладно, парни», — я оборвал их сомнительное ликование, — «пора в дорогу». «Вот уж правильно говорят», — буркнул Воронов. «Если не можешь чего-то избежать, то сумей получить от этого удовольствие». «Что будем делать?» «Я бы убил принцессу, и дело с концом», — предложил Димка, но перехватил мой взгляд и выставил ладони вперед. «Серега, это была шутка». «Девчушка долго не протянет», — пробурчал Мэтт и кивнул на телохранительницу. «Она и сейчас почти засыпает». «Можно ее связать», — предложил Рейнар. «Или перерезать горло». «Ну да, конечно», — хмыкнул Воронов. «Хорошо связанная девушка в предварительных ласках не нуждается». «Пожалуй, что Трэмп прав. Связать. Единственный, если не считать кровопускания, способ. Наблюдать за окрестностями, рискуя получить по голове, не самый лучший выход». «Хорошо, так и сделаем». Эльфийка даже не сопротивлялась. То ли головой сильно ударилась, то ли еще что, но она безропотно позволила себя связать и подсадить в седло. Принцесса молча наблюдала за этой картиной и недовольно кривилась. Когда я подошел к ней и спросил, как поступить с телом погибшей девушки, то она лишь дернула бровью. «Что? Не понимаю». «Я не знаю, как хоронят погибших эльфов». «Оставьте тело диким зверям», — Акейра презрительно скривилась и села на лошадь. «Как вам будет угодно, ваше высочество». «Стерва», — подвел итог Димка. «Поехали», — отмахнулся я. «Тоже мне знаток женских душ нашелся». Не прошли мы и нескольких лёйнов, как связанная эльфийка дернулась и застонала. Будь мы в другом месте, это послужило бы хорошим поводом для зубоскальства. Но не в этот раз. Мы остановились и молча наблюдали за ее превращением в зверя. Господи. Поверьте, это было страшно. По телу прошла судорога. Руки, привязанные к луке седла, скребли кожу. Казалось, еще немного, и она разорвет веревки. Рейнар Трэмп подъехал поближе и обнажил меч. Эльфийка дергалась и рычала. На губах выступила розовая слюна. «Убейте ее!» — крикнула Акейра, но Рейнар даже не пошевелился. «Ну же!» «Здесь, ваше высочество, приказы отдаю я». «Что?» «Извольте заткнуться и молчать», — с хмурым видом отрезал я. «Ваше высочество». Через несколько минут телохранительница успокоилась. Она мерно, как заведенный китайский болванчик, качалась из стороны в сторону и рычала. Голос стал утробным, будто в нее вселилось нечто ужасное. Даже Димка Воронов, любитель язвительных замечаний, и тот заткнулся. Мне показалось, что еще немного, и он перекрестится. «Вперед!» — я сделал небольшую паузу и рявкнул. «Вы что, меня не слышали, желудки?» «Да, мастер Серж». Через 2 часа подошли к ущелью. Здесь начиналась горная тропа, по которой советовал идти Руфтер. Между скалами виднелся узкий, заросший кустарником проход. Рейнар Трэмп придержал свою лошадь и оглянулся на меня. «Вперед?» «Да». «Да помогут нам боги», — проворчал Мэтт и посмотрел на обезумевшую эльфийку. Она дергалась в седле и старалась разорвать веревки. Глаза бешеные, лицо искажено в злобном оскале, подбородок в крови. От бессилия эльфийка кусала губы и шипела, как змея. «Не спать!» — рявкнул я. Рейнар дернулся в седле и захлопал глазами. «Даже не думал?» Даже глазами не хлопай. Сердце вырву. Да, магистр. Вот и молодец. Сколько человек может продержаться без сна, не знаешь? Спросил Димка, когда мы вошли в ущелье. Стало немного прохладнее, но усталость не отпускала. Понятия не имею. Я расстегнул на груди камзол и подставил лицо легкому ветерку, но это мало помогло. Думаю, что не больше 4 суток. Я где-то читал, что на 5-й день начинаются проблемы с мозгами. Тогда не страшно. Нам эти проблемы не грозят. За отсутствием таковых? Именно, весело кивнул Димка, но быстро помрачнел. Нам не хватит времени, чтобы добраться до Асперенда. Предлагаешь завернуть в Кларенс и привезти туда этих голодных духов? В первую же ночь горожане рванут на штурм замка, чтобы добраться до принцессы. Знаешь, начал я и замолчал, пораженный своей догадкой. Не тяни кота за все подробности, сквозь плотно сжатые зубы пробурчал Воронов. Руфтер! Что с ним не так? Почему он запретил нам входить в города и деревни? Ты полагаешь? Он выпрямился в седле и даже глазами захлопал. Я не уверен, но все это выглядит довольно странно. Это проклятие. Запрет. Это приказ короля или Руфтера? Короля, кивнул я. Но советник несколько раз заострял внимание на его исполнении. Полагаешь, что они знали о проклятии? Знали или подозревали. Какая в задницу разница? Ты прав. Никакой. Идущий впереди нас Рейнар вдруг остановился и предупреждающе поднял руку. Он как-то растерянно затоптался на одном месте и оглянулся на меня. Я подъехал поближе и понял причину замешательства. Впереди виднелся распадок. Несколько кустов, цепляющихся корнями за камни, зеленая лужайка, ручей и лежащий дракон. Ну да, конечно. Как же без него? Старый знакомый. Он смотрел на меня, положив голову на лапы, и ждал, пока подойду поближе. Позади раздался удивленный крик принцессы. Раздался и сразу замер, будто кто-то зажал ей рот. Я спешился, вздохнул и пошел навстречу. В голове послышался тихий голос, похожий на голос удава Каа из мультфильма моего детства. Дракон говорил медленно, и его голос убаюкивал не хуже колыбельной. «Этерндар, северянин!» «Этерндар!» «Далеко собрался?» — спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Защищаешь принцессу? Какие вы люди наивные! Сейчас с вами даже ребенок справится!» Дракон обвел взглядом горы, будто искал того самого детятку, который и будет с нами справляться. Он с наслаждением втягивал чистый горный воздух, хищно раздувал ноздри и, казалось, даже жмурился от удовольствия. «Спасибо! Ты настоящий друг!» Я стряхнул сонное оцепенение и усмехнулся. «Лучше бы помог, если такой умный и дальновидный!» «Вы еще держитесь!» — шипел дракон. «Но завтра, ближе к полудню, начнете засыпать!» «Хорошее начало!» «Не пройдете и половины пути!» — продолжал умничать ящер. «И это понятно. Что делать прикажешь?» «Ты можешь убить принцессу», — рассудительно заметил он. «И духи оставят вас в покое. Ни ты, ни твои люди им не нужны». «Нет, не подходит». «Ты что, северянин, боишься разочаровать короля Геральда?» Дракон повернул голову и посмотрел на меня. В приоткрытой пасти мелькнул раздвоенный змеиный язык. «Король здесь ни при чем!» Я устало провел рукой по лицу, словно надеялся смахнуть эту свинцовую тяжесть. И ты прекрасно это знаешь. Если эльфы договорятся с южанами из Баргаса, то на эти земли придет война. Война? Война будет в любом случае. С южанами или северянами. Разве есть разница, кого убивать? При чем здесь северяне? Иногда, Вьюжин, ты совершаешь умные и мудрые поступки, начал дракон. Жаль, что эти просветления редко случаются. Никогда не задумывался, куда ушла нежить земель Кларенса, Альткамма, Сьорра, Мэша, наконец. К старику Ронгу Гуннеру? И что нежить будет делать на его землях? Удивился ящер. Там горы, редкие селения и слишком мало жителей. Чем они будут питаться? Изумрудами? Нежить ушла на север? Наконец-то! Наконец-то ты начал думать! Ушла, и ладно. Ты думаешь, нечисть смирится, что ее выгнали? Нет. Нежить постарается вернуться. Но не одна, а со своими приспешниками. Людьми. Это скорее не люди. Ну, будь по-твоему, людьми. Так или иначе, но мне надо добраться до Эспаренда. Помоги, очень тебя прошу. И чего же ты от меня ждешь, северянин? Какого-нибудь заклинания, которое придаст вам силы? Даже если такое и возможно, вы станете похожи на бродячих мертвецов. Сможете идти, но сражаться... Дракон покачал головой. Будет не по силам. Должен быть выход. Я уже предложил тебе один из них, но убивать принцессу ты не хочешь. Один из них? Значит, есть и другие? «Вы помогли одному из моих собратьев», — задумчиво протянул дракон, будто взвешивал все плюсы и минусы. «Помогли умереть с достоинством и уйти навстречу с богами». На него напали разбойники. «Им была нужна драконья кровь. Кстати», — он повернул голову и посмотрел на Рейнора Трэмпа, стоящего неподалеку от нас. Твой рыцарь искал своего среднего брата? Да. Его брат был среди тех разбойников, которые напали на моего соплеменника. Рейнор не узнал его и разрубил ему голову. Он был плохим человеком. Ты думаешь, что Рейнор должен это узнать? Полагаю, что да. Должен. Пусть не сейчас. Но сказать ты обязан. Брат убивает брата. Такова жизнь. Хорошо. Дракон мотнул головой и провел лапой по камню. Его когти с легкостью крошили гранит, будто сухую глину, в пыль. Ты нам поможешь? Только советом. Слушай и запоминай, северянин.